После обеда оставляю их на полигоне. Им надо учиться, а мне дюжины преодоленных километров хватит. Не мальчик уже. Надо увеличивать численность охраны до батальона, но пока людей не хватает. Когда после 22 июня начнется веселый сабантуй с вермахтом, пару дополнительных рот планирую сформировать из погранцов. Систему охраны не только командующего, а всего генералитета округа надо продумывать по-новому. И подчиняться она должна только мне, исключительно мне. Никакой НКВД в моем округе ни одного генерала и даже простого командира без моего ведома не тронет. Хорошо бы еще не только в моем округе, но тут понятные сложности. После обеда с Никитиным корпим над картой. Буквально цветет генерал последнее время. По его виду, бьющий через край энергии, догадываюсь, насколько он засиделся, командуя корпусом, существующим только на бумаге. Половина всех поставляемых танков идет ему. Формируется второй полноценный танковый батальон. Начали приходить первые СУ, тоже ему в первую очередь. Прикрепил ему несколько эскадрилей У-2, СУ-2 и звено Яков. Пока хватит. Потом сформируем штурмовой авиаполк. Корпус растет на глазах. Вообще-то я подозрительно отношусь к идее подчинять авиачасти наземным войскам. Они их моментально спалят. Но идея имеет право на существование. Не придется кланяться авиаторам, когда твои позиции бомбят, как хотят. Или достает какая-нибудь дальнобойная артбатарея в глубине вражеской обороны. Оперативность дела не последнее. В качестве эксперимента можно придать корпусам истребители и штурмовики. Поглядим, что получится, много давать не буду. Знаешь, что, Андрей Григорьевич, задумчиво говорю я, откидываясь на спинку стула и бросая на карту карандаш, пожалуй, не будем делать тебе мехкорпус. Наслаждаюсь растерянным видом генерала, так похож сейчас на мою Адочку, когда ее чего-то очень желанного лишают. Будешь моторизованным корпусом, продолжаю, и постепенно Никитин светлеет лицом. Сильные у меня сомнения, что количество танков главное. Много танков в одном месте, большая сила, которая привлекает большое внимание. Их бомбят, их обстреливают пушками, подтягивают противотанковые средства. Как ни странно, чисто танковые части не так мобильны и слабо защищены. Ударные войска должны представлять собой комплекс разных родов войск. Легкие подвижные подразделения на мотоциклах и бронеавтомобилях, зенитные части, пехота, снабженная средствами передвижения, авиация для разведки и поддержки с воздуха. Само собой, артиллерия всех видов. Во многом это есть. Нет ни одной танковой дивизии без артиллерийского полка. Но перекос в танковую сторону просматривается явно. Видишь ли, друг мой, утешаю дальше, когда ты еще получишь 1000 танков. Через 3 года, а вдруг немец завтра нападет, киваю на его главный стол, где лежит газета «Правда» за вчерашний день. Заметку отступления англичан на Крите мы внимательно прочли. Немцы заканчивают зачистку Балкан и, в частности, Греции. Крит – последний греческий оплот, который продержится недолго. Думаешь, после Греции за нас возьмутся? Не исключаю такого варианта. А раз не исключаю, к нему надо готовиться. После 2-секундного раздумья принимаю решение, о котором те самые 2 секунды назад даже не помышлял. Андрей Константинович, подумай вот о чем. Тебе надо взять под свою руку пехотное училище. Подумай, как, могу и просто подчинить тебе, но мне не нравится решать вопросы тупо в лоб. К тому же выпускники остальных училищ, тоже твои. Григорыч, это же просто, Никитин опять меня удивляет, делаешь меня главным экзаменатором, вот и все. Правильно, и они должны заранее знать об этом. Поднимаю палец вверх. Вечером со своей ротой возвращаюсь в Минск. Последние дни основное внимание уделяю 20-му мехкорпусу, который одновременно выполняет функцию окружного учебного центра. Измотался бы в конец, если бы не ежедневное общение с семьей. Давлю легкий смешок. Адочка сама не представляет, какую важнейшую стратегическую задачу в масштабе всего округа она решает. Восстанавливает работоспособность командующего. Прямо хоть медаль ей за это выписывай. За боевые заслуги, ха-ха-ха. Всех остальных я тоже не забываю. На моем ТБ летает полковник Анисимов и не дает засиживаться всем командармам. По согласованной со мной и во многом мной придуманной программе. 2 июня, понедельник, время 8:55. Вокзал Г, Брест. Внимание отъезжающим. Рокочет над перроном громкоговоритель. До отправления спецрейса Брест, Могилев 5 минут. Просьба провожающим покинуть вагоны. Суета на перроне мгновенно усиливается. Провожающие, на 9 десятых состоящие из женщин, в разноголосицу дают последние наставления, в холодную воду не лезть, без панамки не ходить, детским рожицам, которые, судя по их виду, с трудом сдерживают бурную радость от избавления от родительской опеки. Проводники вежливо, но настойчиво выпроваживают особо настырных и не желающих расставаться с ненаглядными чадами женщин. Свисток заглушает последние выкрики, паровоз выпускает несколько порций дыма, его мощные суставы шатунов начинают двигаться. Металлическое ох с лязгом прокатывается по всему составу. Начинается традиционное и безнадежное соревнование провожающих с бездушным разгоняющимся все быстрее железом. Заканчивается оно, как всегда, на конце перрона, когда скорость поезда уже такова, что только тренированный человек может угнаться. «Зря я согласилась Полиночку в пионерлагерь отправить», вздыхает светловолосая симпатичная полноватая женщина лет 35. Похожий на нее паренек лет 14 удивленно глядит на мать. «Мам, комендант же приказал». Женщина кривится, но контраргументов не находит. Приказ коменданта ясен и недвусмыслен. До 12 июня в крепости не должно остаться ни одного гражданского, не работающего на стратегических объектах, электростанций, железной дороги, хлебопекарнях и так далее. Детей требовалось вывести всех, до 16 лет включительно. Основание простое и железобетонное. В городе требовалось провести некие военно-технические мероприятия. Лишние глаза, ни к чему. Да и какие могут быть возражения? Дети будут содержаться почти бесплатно, под постоянным приглядом. И родителям временами надо от них отдохнуть. После обеда и еще раз до вечера картина повторяется. Вечером в городе не осталось ни одного ребенка младше 14 лет. Несколько человек лежали в больнице. Нетранспортабельность – единственная признаваемая объективной причина остаться в городе. В этот день, а также 3 и 4 июня, то же самое происходило в Кабрине, Белостоке, Гродно, Лиде и целом ряде маленьких городков и поселков в 100-километровой приграничной зоне. Согласно передовице Советской Белоруссии, республиканское правительство и ЦК Компартии Белоруссии взяли на себя обязательство обеспечить всех детей республики полноценным летним отдыхом. Брестский вокзал, 1941 год, глава 14, тучи на границе, 21 июня, суббота, время 17:40, сталинская школа 2 ступени 4, актовый зал. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ, за свободную родину встанет. Грянул небольшой хор восьмиклассников со сцены. Зал, заполненный учителями, родителями и выпускниками школы, как будто повлекло непреодолимым течением мощной реки. Непроизвольно все подпевают. Боря Павлов тоже не может удержаться и чувствует, что если б захотел, все равно не смог бы. Особенно начало, дальше слова идут торжественно и размеренно, но вот начало его всегда уносит, как и всех остальных. Митька слева тоже шевелит губами, еле слышно, но мелодично напевает Зоська справа. Весь зал несет в одном потоке. На заднике сцены в близкую, но только ему одному видимую цель, смотрит великий вождь всего советского народа и мирового пролетариата. Торжественное вручение аттестатов закончилось полчаса назад. Игорь Корнейчук сидит сразу за Митькой, как лучший ученик, получил его первым. Борис замкнул первую четверть лучших в классе. Неплохой результат, с учетом того, что троечников почти нет. В слове «почти» виновата Зоська, схлопотавшая трояк по физике. Затем поздравительная речь директора школы Ильи Федоровича Крюка. Неугомонная Зоська подталкивает локтем. «Борь, у директора усики, как у твоего отца». «У моего отца нет усиков», отмахивается Борис, сбрил. «Хватит болтать, Игорек, худощавый, легкий, но крепкий паренек, не гляди, что очки носит, как хотел легенд», время от времени обзывает Зоську находкой для шпионов, намекая на ее неисправимый характер безудержной болтушки. «Дорогие выпускники», — гремел голос директора, — «наша страна идет вперед семимильными шагами, вперед в светлое будущее. Жить и работать в этом будущем, вам, юным строителям коммунизма. В нашем городе только за этот год построили 3 новые фабрики, запустили несколько новых цехов и начали строительство нескольких заводов. Расширяется Белорусский университет, открываются новые учебные заведения. Все дороги открыты для вас, и никто нам не сможет помешать. Несмотря на сложную международную обстановку и происки мирового империализма, великий вождь и учитель товарищ Сталин уверенно ведет наш Советский Союз к новым и новым победам и свершениям. Будьте достойны доверия товарища Сталина, Коммунистической партии и советского правительства, надежд ваших учителей и родителей, дорогие выпускники. А сейчас торжественный концерт. Бурные аплодисменты провожают уходящего со сцены директора. У Бориса даже ладони заболели. Концерт был разнообразен. Стихи, сольные песни, акробатические этюды, все как положено. Потом отодвинули стулья, организовали стол и начинается самая волнующая и приятная часть – танцы. Борис с друзьями начал тренироваться за 2 недели, кое-как освоил вальс. Туго у него с танцами шло, чуть получше у Митьки и совсем хорошо у Игоря. Борис с друзьями время от времени, пытаясь делать это незаметно, рассматривают девочек. Все в новых лодочках-босоножках со слепительно-белыми носочками. Самые смелые в вызывающих платьях в горошек, да еще с фонариками. Кто-то расхрабрился на отложной воротничок немного другого цвета с платьем и необычной формы. На таких смотрят чаще, перешептываются одноклассницы и родительницы, девушки смущаются. Прямо в глазах рябит. Девочек в классе заметно меньше, но им повезло. Их троих обслуживает Зоська с подружкой Люськой. Так-то на одну девушку приходится 2 парня. Бориса во время обучения вальсу все время заносило. Он не мог удержаться от неконтролируемого ускорения вращения. Спас его Игорек. Борь, все элементарно. Когда притягиваешь партнершу ближе, ускоряешься. Когда отодвигаешь, замедляешься. Чистая физика. Он хлопнул тогда себя по лбу. Эврика. Надо держать дистанцию, тогда ускорения не будет. Так он постиг главный секрет вальса. И теперь ведет сияющую Зоську за руку. Грамотно с ней кружит по залу и с облегчением передает подружку Митьке. Люську оккупировал Игорек. Борис отходит к матери с сестрой. Его тут же забрасывает вопросами о подружках-одноклассницах Адочка. Спасает только то, что ответы ей не очень нужны. С трудом Борис успевает назвать их имена. Мама улыбается, бережно держит в руках фотографию класса. Умопомрачительные 10 рублей стоит фотография, но не жалко. Ой, какое у нее платье красивое. Мам, а это как называется? Вот тут, вот такой же воротничок хочу. Как здорово твоя Зося танцует. Ух, как перевернутой солдатской каской по голове. Когда это она успела стать моей? Мучительно размышляет Борис. Впрочем, без особого протеста, легкие прикосновения нежных рук, плечи один раз бедром во время танца его не на шутку взволновали. Приказ 68. Командующим 3-ей, 10-ой и 4-ой армиями. 15 июня в лесу близ Гродно силами НКВД была блокирована и уничтожена группа диверсантов в количестве 18 человек. Все диверсанты были одеты в форму военнослужащих НКВД, вооружены СВТ, пистолетами ТТ и пулеметом Дегтярева. Документы полностью соответствуют всем требованиям и правилам. Наряду с указанными фактами обнаружен ряд признаков, позволяющих распознать переодетых в нашу форму диверсантов. Командирам всех родов войск, осуществляющим патрулирование, внимательно ознакомиться с приложением, где перечисляются и описываются приметы, характерные для диверсантов и лазутчиков. 1. Вскрыть пакет с пометкой «Фаза А». 2. Приступить к исполнению описанных в пакете мероприятий. Обстоятельства ненадлежащего или неполного выполнения приказа будут рассматриваться военным трибуналом. 16.06.41 г. Командующий округом генерал армии Павлов Д.Г. 21 июня, суббота, время 20.10, местечко Страдечь, в 15 км к югу от Бреста. «Ты что, с ума сошел?» – возмущенно кричит лейтенант госбезопасности невозмутимому пехотному старшине. Лейтенант почти бежит к охране небольшого моста, возмущенно размахивая руками. Есть чем возмутиться. Его, командира госбезопасности, тормозят на месте очередью из автомата. Крытый грузовик пришлось остановить почти в 40 метрах от поста охраны. Попробуй не остановись, когда стоящий рядом с мостом БТ-7 ненавязчиво шевельнул башней. На месте стой. Раз-два. Весело командует старшина и бросает быстрый взгляд на автоматчика справа. Ствол ППД тут же пересекает линию между старшиной и лейтенантом невидимым шлагбаумом. Старшина, ты совсем охренел. Разоряется лейтенант, но ближе подойти уже не пытается. Стоит в 3 метрах. Положено в 4, думает старшина и приказывает лейтенанту отойти на шаг. Матерясь, тот делает шажок назад. Стоять на месте, руки на виду, документы бросайте мне. Спустя минуту после непродолжительных пререканий старшина внимательно изучает новенькую книжицу лейтенанта. Очень внимательно изучает, чуть ли не обнюхивает. Смотрит каким-то новым взглядом на лейтенанта и вдруг засовывает документ в карман. Лейтенант не успевает в очередной раз возмутиться, его застигает еще одно вдруг. Пхиндихох. На команду лейтенант как-то непонятно дергается, то ли отпрыгнуть, то ли оглянуться. Среагировал быстро, надо признать. Прыжок в сторону старшины был хорош, да что там хорош, великолепен. И не его маленький шажок назад был виной неудачи, а педантичность старшины. Сказано в приказе держать дистанцию в 4 метра, значит, надо ее держать, поэтому недостающие полметра старшина возместил сам. Отступил назад. Служи по уставу, завоюешь честь и славу, а не по уставу, получишь взыскание и похоронку. Автоматчик успевает перечертить очередью ноги лейтенанта выше колен. Старшина тут же бросается на раненого сверху. Автоматчик ныряет в кювет. Сколько там народу в машине неизвестно. Рядом стоит пятеро. Водитель, сколько осталось в кузове, еще 8. Высыпают словно горох. Мгновенно разгорается бой, который быстро заканчивается. Без артиллерии покрыть козырь БТ-7 краснозвездной масти невозможно. И удрать сложно. Через полчаса старшина заканчивает паковать оставшихся в живых, хоть и раненых, рядовых диверсантов в количестве 3 штук. И стонущий в окровавленных бинтах лейтенант, 1 штука. Еще через полчаса сдает передвижному посту. Машина с 2 белыми поперечными полосами на капоте. Была б такая метка у диверсантов, смогли бы подобраться ближе. Ну, еще они пароль не знали, который старшина не нашел нужным спросить. Увидев нержавеющие скрепки в новеньком документике, пахнущем вовсе не тройным одеколоном, таких и подобных стычек по приграничным районам уже набралось за 20. Но вечер только начинается. 21 июня, суббота, время 20:55, Минск, дом Красной Армии. Вечер в самом разгаре. Сижу и пытаюсь сосредоточиться на великолепном спектакле «Тартюф» в исполнении гастролирующего МХАТа. Кроме Саши со мной инженерные генералы, первый зам Болдин, комиссар Фоминых и несколько чинов помельче рангом. Все остальные на службе, а мы демонстрируем своим присутствием спокойствие наших границ, на которых уже давно неспокойно. И мне не очень спокойно. Нехорошие ощущения, как в детстве. Что-то темное, невидимое и грозное прячется где-то рядом. Странное чувство. Меня не так вермахт беспокоит, мощный и зубастый зверь, изготовившийся к прыжку, как непонятная угроза неизвестно с какого направления. Был звонок с претензиями от Тимошенко. Не все, видите ли, склады я придвинул вплотную к границе. Семен Константинович, склады из глубины тыла я придвигаю. В Минск, Барановичи, Пинск. А белостокские склады я, во-первых, рассосредоточил с целью повысить скорость их работы. Каким образом? Ой, какой голос строгий. Ну, как же, с 3 складов одновременно быстрее получить боеприпасы, чем с 1, и разбомбить 1 склад противнику проще, не проще. При умелом концентрировании зенитных средств, все склады в одной позиционной зоне ПВО, немного лукавлю, но самую малость, зато возразить ему нечем. Зачем ты вывозишь из них имущество? И об этом ему доложили. В приграничных районах мобилизационные пункты нельзя разворачивать, это зона вероятных боевых действий, поэтому имущество я перевожу ближе к крупным городам, будущим центром мобилизации. Именно то, что для этого нужно. Обмундирование, стрелковое вооружение с боеприпасами, легкую артиллерию. Кое-как отбрехался. Официально он прижать меня не может. Его устные указания идут вразрез с официальными директивами. Но подгадить по мелочи, запросто. А мелочей на войне не бывает. Подсунут гранаты не той системы, и мучайся с ними потом. А неделю назад пожаловал ко мне Михлис. Буквально через пару дней, когда я собрал всех, ну, почти всех, кому-то работу тянуть надо, политработников роты батальонов, выше не трогал. Собрал в учебном центре под Смоленском. На базе пехотного училища Никитин организовал полигоны по образу и подобию. Оставил там своих инструкторов, и они взялись вытряхивать пыль из комиссаров. Наверное, те и наябедничали. Михлиса я встретил, организовал сопровождение, в которое включил Крайкова со строгим наказом не давать уважаемому Льву Захаровичу рушить налаженное дело. Крайков закончил строить параллельную телефонную сеть, КПИЦ сейчас занимается организацией на ее основе сети ВНОС. Перед отъездом Михлис меня посетил. Все понимаю, Дмитрий Григорьевич, но вашу идею сделать из политработников пехотных командиров одобрить не могу. Вынужден буду доложить товарищу Сталину. А как же, для того ты сюда и прилетел. Вынужденная мера, Лев Захарович, дайте мне 3000 командиров, Я тут же верну всех политруков на место. Вы уже забрали себе всех выпускников своих военных училищ», — раздраженным тоном отвечает комиссар. «Еще 3000 надо, упрямлюсь, а что делать? У меня несколько корпусов только на бумаге существуют. Личный состав, если что, из мобилизованных наберу. А командиров где возьму? И вообще, не понимаю я вас, Лев Захарович. Если где-то дыра, разве не коммунисты должны закрывать ее своей грудью, если понадобится?» Что-то он ответил, но не уверенно. «Я даже не запомнил. С тем Михлис в Москву и улетел. Слава ВКПБ, Сталин пока молчит, но непонятная тьма вокруг меня сгущается. Моя военная машина, которую я упорно и методично строил несколько месяцев, наконец-то работает. Проверил ее по всем параметрам во время непрерывных трехнедельных кшу, иногда в натяжку и со скрипом, но работает. Сталин молчит. Не знаю, как воспринимать его молчание, как угрозу или одобрение. Он молчит, зато позавчера позвонили из секретариата вождя и пригласили на внеочередное расширенное заседание Политбюро. Мой пункт повестки дня – состояние дел в войсках округа. Вроде ничего страшного, мне даже есть чем похвастаться, центр обучения пилотов работает на полную катушку. Особенно меня радует, что центрифугу запустили. Кстати, небольшой процент молодежи отбраковали, не совсем, поставили в личное дело пометку. Запрет летать на истребителях. Теряют сознание при пиковых нагрузках. Вот почему в космонавты в свое время только летчиков принимали. Они уже проверены на перегрузках. Похвастаться мне есть чем. Но, как всегда бывает, при больших объемах работ неизбежно большее количество ошибок. Не ошибается только тот, кто не работает во всей красе. Так что найдут, к чему придраться, а дальше дело техники. Специалистов и мастеров раздувания из мухи слона у нас всегда хватало. Радует одно: заседание запланировано на 24 июня. Ха, меня даже 23 число устроило бы, только бы немцы не подвели. Блядский высер, своих начинаю опасаться, а прихода немцев жду, как спасение, будто кулацко-троцкистский недобиток. Добавляет ненужного мандража еще один скользкий моментик. Мне не удалось договориться насчет активного сотрудничества с управлением белорусской железной дороги, но пассивную помощь мне оказали. У меня в руках оказался график эшелонов, идущих в Германию с указанием грузов, и большую часть из них я притормозил. Пропустил всякую ерунду типа бобовых культур, рогов и копыт, с болью в сердце выпустил из рук необработанный лес, пиленые доски оставил. Хотел еще отдать низкосортную железную руду, но вспомнил, что мне нужно закончить одну важную железную веточку южнее Гродно. А железная руда — это тот же самый щебень, сойдет. Так вот, если Москва не вовремя узнает о моем самоуправстве, мне прилетит. За срыв сроков исполнения международных экономических договоров меня так по головке погладит, что она долго будет лететь, отдельно от тела. И никого не взволнует то обстоятельство, что, по сведениям той же белорусской железной дороги, из Германии поток грузов иссяк до нуля в последние две недели. Потому то, война по графику, мое спасение. До этих эшелонов никому не будет никакого дела. На сцене Тартюф вовсю охмуряет Эльмиру, супругу Аргона. Складная, цветистая речь пылающего страстью мужчины не может поколебать добродетельную неприступность Эльмиры. А вот это враки, усмехаюсь я при очередной попытке отвлечься от мрачных мыслей. По крайней мере, для моего времени. Женщины падки на красивые, сладкие речи, они любят ушами. Мало кто устоял бы под таким напором, подкрепленным стихотворным гением Мольера. Слегка шевельнулись и снова поникают тяжелые занавеси нашей лжи. К уху наклоняется Блохин, шеф разведки. На границе неспокойно, Дмитрий Григорьевич. Да, и что там? Наблюдатели и авиаразведка замечают продвижение войск к границе, слышен шум моторов. Блохин замолкает, не в силах скрыть удивление. Чего это он? ХММ, это я виноват. Непроизвольно прорывается чувство облегчения. Камень, тяжесть которого ощущаю последние недели, рушится с плеч. Не подвели немцы, слава ВКПБ. Копцу приказ привести в действие план «Утренняя звезда». Обзвони командующих по нашей сети, передай, чтобы приводили войска в полную боевую готовность в 2:30. Как получишь подтверждение, сразу ко мне с докладом. Опять чуть качнулась занавесь, Блохин неслышно исчезает. Других приказов отдавать не надо, все расписано в пакете с пометкой «Фаза». В казармах остались только дежурные подразделения, в чью задачу входит имитация обычного распорядка дня. Включение-выключение света, хождение по части, звуки горна, подъем флага и все прочее. Еще они на показ играют в футбол, загорают в дальних концах военных городков, короче, усиленно изображают беззаботность. Самолеты стоят ровными рядами на показ, бомби, как в тире. Раньше расслабиться было нельзя. 3 дня в приграничных районах вспыхивают локальные стычки диверсантов Бранденбурга 800 с подразделениями НКВД и моими диверсионно-разведывательными группами. Мной отдан очень гуманный приказ стрелять на поражение при малейшем неправильном телодвижении. Незнание пароля, либо ошибочный пароль, неисполнение команд руки вверх, лицом в землю, оружие на землю и тому подобных. Очень гуманный приказ по отношению к моим людям, а личный состав противника – не моя забота. Пусть сразу учится правильно сдаваться. Стрельба вроде стихла, но усиленный режим с негласным комендантским часом не отменяю. Его, наверное, теперь только после взятия Берлина отменим. Все передвижения гражданских только с разрешения НКВД и в сопровождении их нарядов. Поводом для ввода комендантского часа послужило обнаружение и ликвидация группы вражеских диверсантов в Гродненском лесу. Группа, по правде говоря, была нашей, и ликвидация в кавычках. Постреляли мои парни в лесу по консервным банкам, пошумели и утекли оттуда. А я сделал морду кирпичом и ввел чрезвычайное положение. Позвонил Жукову. «Привет, Георгий Константинович. Долго я не говорил. После приветствий сразу карты на стол. Немцы начали засылать диверсантов. У себя я ввел особое положение в приграничных округах. И тебе советую. Доказательства есть? Ты панику не разводишь?» Жуков почему-то доверия моим словам не выказал. «Я ему что? Тургеневская барышня от вида мышки в панику впадать? Доказательств полно, только некогда мне доказывать. Помнишь, как немцы на поляков напали, и как они напали? У ППС, этот перец не озаботился с поляками поговорить? Ну и ладно, вольному воля. Засылают диверсантов, через 3-4 дня наносят массированные авиаудары, тут же артподготовка и прорыв обороны в выбранных направлениях. После этого объявляют войну. Кратко описываю немецкий стиль. Нас предупреждали, что провокации могут усиливаться. Голос Жукова спокоен и невозмутим. На этом я и закруглился. Кузнецов был более внимателен к моему сообщению. Сказал, что примет меры. На сцене меж тем господин Аргон, в приступе дружбы и в знак примирения навязывает Тартюфу свое имение в дар. Кобздец тебе, Аргон, теперь могу предаться наслаждению игрой великолепных актеров. ХММ и красивых актрис. Сейчас начнется самое интересное, Тартюф вступит в полные права и начнет резвиться на полную. Мольер по моим временам оборвал пьесу прямо на пике. АО, графоманы моей эпохи, при полном отсутствии цензуры, живо расписали бы приключения Тартюфа не на 2 часа, а на множество серий, очень пикантных серий, в которых Тартюф развернулся бы во всю ширь своей подлой и энергичной натуры. Именно после вступления в права, живо оприходовал бы и супругу Аргона, и дочку, не пропустил бы горничных, а там, глядишь, и до мужского пола бы добрался, хотя этот вариант на редкого любителя. В антракте приветствуем гражданские власти, здесь сам Пономаренко и другие официальные лица. Перебрасываемся словами, обмениваемся впечатлениями о спектакле. Первый секретарь ЦК Пономаренко, первый человек в республике. Последний день он первый, тьфу-тьфу-тьфу, вермахт, не подведи, завтра я им стану. А эта штатская штафирка получит гордый статус мальчика на побегушках при моем штабе. Блохин подходит с докладом в конце антракта. Приказ в армии спущен. Генерал Капец велел передать: утро будет недобрым, улыбается. Кодовая фраза: я, mein Freund, да, друг мой. Конечно, кодовая фраза. Приказ принят к исполнению, ВВС всего округа готовится. Новые самолеты вроде яко взлетают быстро. А вот и шачки заводить довольно муторно. 21 июня, суббота, время 22:35. Минск, дом Красной Армии, кулисы сцены. Обожаю выступать перед военными, звонко щебечет Марианна, плохо запоминаю фамилии. Чокаемся с ней фужерами с шампанским. Прямо пир на фоне надвигающегося тайфуна. Стрекозы. Они все стрекозы из басни Крылова. Артисты и актрисы, с ними понятно. Но мы, армия, тоже были беззаботными стрекозами. Вот и обрывал я им легкомысленные крылышки, отращивал челюсти, превращал в муравьев. Друзья мои, обращаюсь ко всем, вынужден вас покинуть. На границе опять неспокойно, но вы не волнуйтесь, армия на страже. С тем и уходим, под восторженные женские восклицания и аплодисменты. В 12 часу ночи направляюсь в Барановичи. Первый блокпост на выезде, пулеметные точки не вижу. Браво, ребята. Т-26 нацелен вовне. Нас подпускают близко, но с броневика пересекают две поперечные полосы. Краткий обмен пароль, отзыв, едем дальше. До Мачулищ нам недалеко, поэтому только при подходе к аэродрому нас останавливают еще раз. До Барановичи на колесах часа 2,5, этого я себе позволить не могу. Не вовремя МХАТ к нам пожаловал, но препятствовать не стал. Пусть народ порадуется последним мирным дням. У штаба дивизии меня встречает полковник Туренко. Как всегда, сияет лицом, никакая тревога этому парню нипочем. Приказ до тебя довели, Евгений Георгиевич, на копца надейся, а проверять не забывай. Да, товарищ генерал, на секунду вытягивается полковник и докладывает, дежурный самолет над городом постоянно, радисты в эфире, летчики, как приказано, пока отдыхают, по тревоге их разбудим. Полковник провожает нас к моей грозной ласточке. Товарищ генерал, а когда ждать сигнала? Не удерживается от вопроса комдив. Буди своих орлов в 2 часа ночи. Если до того отмашку не получишь, успеют перекусить. Веселье жду 3 часа, но сам понимаешь, первый ход не за нами. ТБ уже ракочет, моя свита один за другим исчезает в его объемистом корпусе. Последний наказ полковнику. Самое главное, Евгений Георгиевич, самое главное, не команда сверху, а собственное решение. Если команды не будет, но твой дежурный доложит, что к городу приближаются вражеские самолеты, немедленно поднимай всех, не жди разрешения. Мало ли что, связь нарушится, ушами кто-то прохлопает. Давай, полковник, чистое небо над Минском, твоя забота. 21 июня, суббота, время 23:40. Г. Барановичи, резервный штаб округа. За что я взялся первым делом, когда прибыл в родной штаб, никто не угадает. Улегся на диван и заснул, как коней продавший. Товарищ генерал, Дмитрий Григорьевич, разлепляю лениво глаза. Полутемную комнату наполовину загораживает силуэт адъютанта. Что случилось, Саша? Неужто война началась? Позевывая, перехожу в положение сидя, с наслаждением и хрустом потягиваюсь. Директива из Москвы, товарищ генерал, Саша протягивает радиограмму. Быстро проглядываю. Ага. После ритуальных заклинаний не поддаваться на провокации, войскам быть готовыми к внезапному отражению удара немцев или их союзников. Сколько времени? 2 часа 5 минут, товарищ генерал. Проснулись они, значит, в Москве? Ну и хорошо. Положи на стол. Саша включает свет, а я отхожу в угол, там у меня гирька на 1,5 пуда. Разомнусь, время есть еще. Саш, чаю организуй. Вместе с чаем Саша приносит еще одно сообщение. С той стороны есть перебежчики. Предупреждают о готовящемся нападении. Настроение еще больше поднимается. Теперь мне точно не снимут голову за припрятанные эшелоны. Зови всех. Все, это Климовских, Капец, начальник артиллерии Клич, зам по тылу полковник Виноградов, мой зам Курдюмов. Болдина я на Минске оставил. Иван Васильевич звезд с неба не хватает, но надежен, как пулемет Максим. Так-то мне никто не нужен, но личный состав натаскивать надо. Глядишь, так потихоньку и наберутся. Заметное место в предстоящей свистопляске отведено только копцу. На стол расстилаю большую карту. У меня заготовлены деревянные фишки, на вроде шахмат. Такие кругляши, на которых нарисованы пушка, самолет, танк, пехотинец. Часть фишек черные, понятно, кто это, часть фишек белые, лень мне было их в красный цвет красить. Вернее, приказывать было лень. И то еще отличие от настоящих шахмат, что черные делают первый ход. Все, как в предыдущих многодневных кшу. Излагаю всем то, что до сих пор знали только мы с копцом. Первую атаку, диверсионную, мы отбили. Гражданские линии связи работоспособны, сообщаю первым делом. Теперь ждем массированных авиаударов. Немцы поднимут в воздух всю авиацию, кроме транспортной и вспомогательной. За транспортную не уверен. Могут снова попытаться диверсантов сбросить. Ближе к 3 часам ночи в кабинет стучат. С разрешения заходит капитан-связист. Кладет сводку нам на стол. Замечательно, задумчиво вчитываюсь. Иван Иванович, по твою душу. В сводке сообщалось, что к границе приближаются. На текущий момент наверняка пересекли армады Люфтваффе. 3 огромные группы. В каждой не менее 1,5 сотен и 4 относительно небольшие на несколько десятков. Иван Иваныч, успеваю притормозить главкома ВВС уже в дверях, я наверху буду, если что. Дорогие друзья, обращаюсь к оставшимся, следите за обстановкой, я вас покидаю. Связь по радио. Ага, три раза я связался по радио. Нет, не то, чтобы совсем нет, но проблемы начались. 22 июня, воскресенье, время 03:30. Минск, УЛ. Пролетарская, мост через Свислочь. Борис Павлов. А я в артистки хочу пойти, дерзко заявляет Заська, кутаясь в мой пиджак. Это мы рассуждаем, кто куда нацеливается. Мы стоим на мосту всем классом, смотрим на подмигивающие нам с поверхности темной воды звездные светлячки. Чудная ночь заканчивается, восток начинает светлеть, предупреждая о скором восходе. Ночь подходит к концу, а расставаться не хочется. Последний день, когда мы вместе. Зося Микульская, эдак задумчиво вертит на языке Игорек, что-нибудь не нравится. Нацеливается на него прищуренными глазами Заська. Любовь Орлова, Валентина Серова, Зося Микульская, не обращает на нее внимания Игорь, пожалуй, звучит. Давай, Зося, действуй. Будем потом все гордиться, что с тобой в одном классе учились. В Москву поедешь? Спрашивает Митька. Зося как-то притихает и переводит разговор на меня. А ты, Борь, куда пойдешь? Ты хочешь в артисты, а я пойду в артиллеристы. Для меня самого звучит неожиданно. Кажется, я на рифму купился. К нам подтягиваются остальные, прислушиваются. Ты же вроде в танкисты хотел, уличает меня Митька. А почему не в летчики? Одновременно с ним спрашивает Люська. Отец сказал, что ему хороших артиллеристов не хватает, пожав плечами, прячусь за отцовский авторитет. Это правда. Но все равно, неожиданно для самого себя ляпнул. Теперь думаю, почему? В летчики еще труднее попасть, чем в артисты, авторитетно заявляет Степа Назаров, широкоплечий среднего роста парень, пожалуй, самый сильный в классе, мы все на медкомиссии были. Ты ходишь в перевалку, не годишься, у тебя глаза на выкате, от перегрузок совсем вылезут. Его заглушают смешки, девчонки пристально всех осматривают, у кого это глаза на выкате, у тебя уши торчат, шлемом сомнет, чуть что не так, в сторону. А тебя приняли? Хитренько спрашивает Аленка, не самая красивая в классе, зато самая ехидная. Меня тоже не взяли, солидно объясняет Степа, сказали слишком здоровый, в кабину не влезу. Тогда пошли со мной в артиллеристы, хлопаю его по могутному плечу, в артиллерии как раз тягловой силы не хватает, один будешь гаубицу ворочить. Остальные слова и выкрики заглушает общий смех. Степа не обижается, скорее, чувствует себя польщенным. Ой, смотрите, Зося тычет пальчиком вверх, только что о них говорили. По небу, красиво выстроившись наконечником копья, летят самолеты. 6 троек, откуда столько яков? Бросает вопрос в воздух Игорь, и куда летят? Это не яки, это миги, не началось ли то, чего так ждал и к чему напряженно готовился отец? А что, куда? Тренировка группового пилотажа в ночных условиях, не такое простое дело. Между прочим, неопытные летчики так не смогут. Откуда ты знаешь? Слегка пренебрежительно смотрит Игорек. Есть у него такое, изредка самомнение выплескивает через край. Ты че, дурак? Ехидная Аленка крутит пальцем у виска. Забыл, кто у него отец. МиГ-3, подытоживаю я, яков в Минске нет, их вообще очень мало. Не мудрено, что ты спутал, они похожи. Только у мига кабина дальше от носа сдвинута. Не удерживаюсь от того, чтобы продемонстрировать свою осведомленность, и замолкаю. Не похож ли я сейчас на Зосю, самую болтливую из нас? Нет, такие вещи должны знать все. Ты ж в артиллеристы нацелился, а не в летчики, щурится Игорь, не желающий сдаваться просто так. Откуда ты знаешь, что есть, зачем тебе это? Зенитчики тоже артиллеристы, не поймаешь, я, сын генерала, считаешь, что они не должны в самолетах разбираться. А как они будут узнавать, где свои, где чужие? К ироничной Аленке присоединяется почти весь класс. Игорек бурчит что-то невнятное под напором осуждающих возгласов. Вдруг по мосту проходит какая-то дрожь. «Ой, что это?» — вскрикивает кто-то из девчонок. Следом с севера доносится грозный гул, как далекие раскаты грома. Замираю только на секунду, а потом делаю то, за что тихо про себя долго буду собой гордиться. Совершил самое простое действие — при угрозе скомандовал покинуть опасное место. Все на берег, живо. Класс сбросается за мной и за Заськой, которую я тащу за талию. По улице навстречу нам бежит какой-то парень, машет рукой, что-то кричит. Весь класс замирает в ступоре, когда разбирает страшное слово «война». 22 июня, воскресенье, время 03:10. Небо над Барановичами. Южное направление, начиная от Бреста в зоне ответственности 60-й авиадивизии. К ней добавлено 43-я, истребители которой перебросили в Барановичи. Так что буду иметь счастье или разочарование наблюдать, как порезвятся сталинские соколы двух авиадивизий. 6000 метров. Загерметизироваться. Поднимайтесь до 9000. Чем дальше в небо, тем больше обзор. Своих, баражирующих на относительно небольшой высоте, я быстро потерял из виду, чему несказанно порадовался. Маскировка срабатывает. Если пристально вглядываться, кого-то можно засечь на светлом фоне реки. А так, бесполезно. Теперь мы болтаемся километров за 30 к западу от Барановичей, который, тем не менее, прекрасно виден. Да я даже Кабринный Брест могу в бинокль разглядеть с такой-то высоты. В ту сторону я и вглядываюсь. И все равно, не я первый замечаю. Ракеты, товарищ генерал. Под нами, двойная красная, докладывает лейтенант-наблюдатель. Их у меня двое, лейтенант и Старлей. Смотрю вниз. Красные ракеты из двух точек рядом. И вдали кое-где вырастают в небо и вспыхивают там красным огнем 100-метровой высоты цветы. Посты в нос дают знать, что заметили вражеские самолеты. Те, что под нами, заметить немцев не могли. Они так внимание летчиков привлекают. Ага, ландшафт украшают две белые черточки ракет, пущенных под небольшим углом. Указывают направление, откуда приближается противник. Двойной сигнал красными ракетами имеет еще один смысл. Сигнальщики ждали команды, а центр ждал сообщения от наблюдателей. Право первого выстрела за немцами, так хочет Москва. Двойная красная означает, что первая немецкая бомба на нас упала. Можно начинать, немцы дают добро, ха-ха-ха. Дай мне связь с Копцом, командую радисту. Сержант кивает, что-то переключает на радиостанции и начинает стучать ключом. Телеграфный способ требует больше времени, зато надежнее. И задействован довольно сложный протокол, который мы вырабатывали и обкатывали почти месяц. Всеми каналами связи управляет наземный диспетчер. Он единственный, кто с нами постоянно на связи. Диспетчер, название условное, там целый узел. Через 5 минут обмена пакетами из точек и тире протягивает наушники и микрофон. «Сокол, Сокол, я, 40, прием», Капец отвечает. Небольшое потрескивание, все-таки небольшие помехи идут от внутренней схемы, общению не мешает. Позывной 40 выбрал намеренно, чтобы непонятно было, кто старший. «Сокол, уже засек движение с запада, 40, да, у меня все готово». «Сокол, удачная диспозиция, удобно сверху начать, на высоте солнце раньше поднимается». 40, вас понял, товарищ генерал, штаб», почти без паузы докладывает сержант, и подсказывает, «кукушка». «Кукушка» это Климовских, 40 это «кукушка». Дойчи атаковали по всему периметру, идет массированная артподготовка, а во, я полагал, сначала по аэродромам ударят и сделают паузу. А зачем им делать паузу? Ладно, не страшно, у меня все равно все готово. Огонь открывать только при нарушении границы. Ни один снаряд на ту сторону залететь не должен. Дурацкая ситуация, но ничего не поделаешь. Заканчиваю общение. Требую от связиста подать мне «Сокола». Даю общее разрешение для всех его «Соколят» нападать на немцев в воздухе без предупреждения и политесов. Оторвутся его парни, они давно злятся, что даже за предупредительные выстрелы могут шею намылить. Надеюсь, нас не слышат. Мы научились регулировать мощность сигнала. Километров за 30-40 по прямой связь надежная. Если напрягаться, использовать более чувствительную аппаратуру, нас можно услышать в сотни километров. Но до границы намного дальше, а на самолетах такого оборудования не бывает. Хотя немцы могут что-то подобное изобразить, но не на штатных бомбардировщиках. Парни Копца в выгодной позиции. Сейчас поднимутся на максимальную высоту и пойдут встречать юнкерсы двумя сходящимися к линиями со стороны солнца. В наши иллюминаторы светило уже садит своими стрелами. Рассвет для нас наступил. Пока наши развернутся, поднимутся и встретят нежеланных и долгожданных гостей, солнце как раз успеет обеспечить им тыловую поддержку. Зачем ждать реальных боевых действий, когда можно заранее перенять опыт Люфтваффе? Наблюдаю, где-то больше угадываю маневр наших летчиков. Они сначала смещаются южнее. Немцы обошли Брест и Кабрин с юга и заворачивают в сторону Барановичей. Прочухали, что у меня здесь штаб или планируют бомбить все подряд. После сдвига к югу мои ребята уходят на восток двумя расходящимися потоками, на развороте, каждый в свою сторону, поднимаются. Картина сверху общей траектории движения один в один масть червей, сердечко, своим острым расщепляющимся концом, Единственное отличие от классического сердечка упирается в немецкую армаду. 40 ой, товарищ генерал армии, краснеющий от смущения сержант протягивает гарнитуру. Я 40, прием. 40, я, сокол. Еще одна группа летит следом на кобру. Кобра запрашивает разрешение на встречу. Сокол, сколько гостей? 40, две стаи, две стаи это две эскадрильи, так себе шифр, ну и фиг с ним. Сейчас это не важно, мы больше привыкаем и язык вырабатываем. Сокол, встречу разрешаю, с хлебом солью, и больше не спрашивай. Атакуйте везде, где увидите. Запрещено уходить за периметр, это означает по полной программе. Сверху истребителями, соль, и снизу, зенитками, хлеб. 40, вас понял. По большому счету я здесь в небе не нужен. Мне просто интересно своими глазами все увидеть. Ну, и каналы связи отработать в боевых условиях не помешает. Давай за ними, командую летчику, близко не подходи. Посмотрим сверху. Даже если меня одного заметит, не испугаются. Опять-таки солнышко прикроет. Утром оно на нашей стороне воюет. Так, наши пошли в атаку, уже объединенными силами. Немцы широко идут, места всем хватит. Поглядим сейчас, прилипаю биноклем к холодному стеклу. Ха-ха-ха, немчура до сих пор ничего замечает. 22 июня, воскресенье, время 03:13. Небо юго-западнее Белостока. Вперед, Людвиг, подрежем русским крылышки. Курт Райнер, пилот БФ-109Ф, махнул напарнику рукой. Тот поднял в ответ сжатый кулак. Пара мессершмиттов заходила на цель. Курт сразу пренебрежительно скривил губы. Точно унтерменши. До границы рукой подать, а они выстроили самолеты. Как на смотр, никакого понятия о маскировке. Когда они подлетали, он сразу вычислил, где должны стоять зенитки. Хоть и успокоили их тем, что у русских приказ огня не открывать, но береженого коня и зверь в лесу не берет. Начать атаку следует с зенитной позиции. Вот они, Курт замечает торчащий ствол и поодаль еще один. Людвиг, зенитки видишь, слева моя, справа твоя. Начинаем. Курт ловит в прицел темный и слишком прямой для дерева ствол, торчащие из какого-то бесформенного в слабом свете нагромождения железа и кустарника. Гашетку. Рокочут пулеметы, кучно кладутся пули по задрожавшим веткам, сыпятся на землю куски коры и листья. Дальше. Курт выходит на линию стоящих под ним самолетов и снова поют свою грозную песню пулеметы, поражая белеющие силуэты самолетов, взрывая землю в красивой цепочке фонтанчиков. Справа вдруг замечает пульсирующий двойной злой огонек. Курт слышит стук по корпусу, как горох просыпали. Что-то мощно толкает его в правое плечо, рука бессильно обвисает. Курт, пытаясь поднять самолет, краем глаза Курт видит, как самолет его напарника и друга дергается, выправляется и мотор его, о, ужас, дымит. Штурвал не слушается, земля и недостреляные самолеты все ближе. Злой огонек вспыхивает впереди, с противным визгом разлетается остекление кабины. За секунду до падения мутнеющий взгляд Курта кое-что замечает, а сквозь боль мозг вспоминает, почему фонтанчики от пуль были неотличимы от таких же при попадании в обычный грунт. Он же отчетливо видел, как пули ложатся точно в силуэты самолетов. Курт оглянулся. Проклятые унтерменши. Только на высоте нескольких метров самолет упорно не желал подниматься. Курт отчетливо видит, что он обстреливал не самолеты. Эти дикари обвели его вокруг пальца, там не самолеты и даже не макеты. Они нарисованы прямо на грунте, краской или известью. КРРК. Мессер с раздирающим уши звуком рвущегося металла врезается в деревья. Курту Райнеру и его напарник Людвиг Хортман удостоились чести приведения в активную фазу плана генералов Павлова и Копца «Утренняя звезда». Райнер еще не успел умереть, как по эфиру расходится короткий сигнал, означающий разрешение стрельбы. На уже нацелившуюся на Белосток армаду по змеиному снизу вверх выпрыгивает большая стая советских истребителей. Ишачки, чайки, миги. Над Белостоком, как и над многими другими городами, вспыхивает воздушный бой. Юнкерс 87, лаптежник или штука, самолет для воздушного боя непригодный абсолютно. Юнкерс 88, тот покрепче, но против истребителя, заточенного чисто под воздушный бой, тоже слабоват. Достойное сопротивление оказывают только мессеры, но их в 4 раза меньше. Время от времени гремят взрывы, юнкерсы спешно избавляются от бомб, куда попало. Избиение, боем это назвать невозможно, продолжается до близкой границы и немного дальше. Как только немецкие зенитки цепляют неосторожную чайку, вся краснозвездная стая дружно отворачивает домой. Северная часть округа, 03-12. Две эскадры 8 ГО авиакорпуса 2 ГО воздушного флота Люфтваффе общей численностью около 2,5 сотен самолетов летят строго организованным роем в сторону Минска. Им можно ничего не бояться, на такое количество самолетов никто не посмеет напасть. Пусть большая часть бомбардировщики, истребителей тоже много. У них важная цель, вернее цепочка целей от Гродно до Молодечно. Аэродромы, в основном, но не помешает и железнодорожные узлы пощипать. Самая лакомая цель, Минск, пока недоступен. Слишком далеко, но это ненадолго. Минск, транспортный узел, промышленный центр, там верховное командование войск, противостоящих доблестному генерал-фельдмаршалу Федору фон Боку. Это он принимал парад вермахта у Триумфальной арки в Париже, ему же фюрер доверит парад на Красной площади в большевистской Москве. Завтра, Минск, завтра. Все разбомбить не удастся, да и не надо, это наш будущий город. Но мощный бомбовый удар обеспечит шок этим русским, подорвет их раздутой красной пропагандой боевой дух. Унтерменши почувствуют кожей всю мощь тысячелетного рейха. Летчики с презрением замечают редкие красные ракеты. Унтерменши паникуют. И вдруг, как указательные пальцы стометровой длины, предательски к ним протянулись белые ракеты. За спиной откуда-то сбоку и снизу появляется примерно пара дюжин чужих самолетов. Беспокоиться ни о чем, их слишком мало. Запугать пытаются большевики вас из ГДАС. Те пилоты, что в этот момент не глядели точно вперед, только они не испытали суеверного ужаса, когда само солнце метнуло в них непонятно каким образом материализовавшиеся лучи. Выпавший вслед за реактивными ракетами злой рой большевистских машин немедленно вцепился в могучие эскадры Люфтваффе. Сигнал получен, и вскипает небо. На линии от Сувалок до Минска. Немцы летят к Минску, но отдельная группа из пары десятков самолетов отвлекается на бомбежку частей и аэродромов близ Гродно. Они же не знали, что бомбят неисправную технику и брошенные помещения со всяким хламом. Но за бомбежку даже такого мусора пришлось платить щедрую дань зенитчикам. Основную немецкую авиагруппу, крадучись, окружало 3 клина истребителей. После кажущегося хаотичным, на самом деле все отработано не раз и в разных вариантах, кружение в воздухе, истребители сформировались в 2 группы. Один клин поближе к границе, второй прикрывал Минск. Немецкая группа оказалась в тисках, еще не зная об этом, узнала через несколько минут. Их зажимают с 2 сторон рядом с речкой Березиной, более полноводная теска которой восточнее Минска отметилась в русской истории. Приветствуют залпом эрысов, которым даже кого-то сбили. По инерции немцы попытались прорваться к Молодечно и предместьям Минской полутора десятку машин это удается. Но это был на сегодняшний день их единственный подвиг, последний для большинства. Километрах в 20 от Минска их встречают миги полковника Туренко. Взрывы сброшенных в торопях бомб и слышали минчане. Собачья свалка, в которой мессершмитт и сопровождение были неприятно для себя уязвимы и ничем особым помочь своим бомбардировщикам не могли, продолжалась не больше 5 минут. И-16, составлявшие основу истребительной авиации западного округа, получили возможность использовать свое преимущество, лучшую маневренность. И без того не очень поворотливые юнкерсы с изрядной бомбовой нагрузкой стали легкой добычей для юрких ишачков. Их безжалостно сбивали пачками. МиГ-3 кружили сверху, подстерегая выскакивающие на верхние этажи мессеры. Немцы, после первоначального замешательства, стали сбрасывать бомбы, куда попало, и разбегаться в веером на запад от Березины. Только сейчас мессеры сопровождения могли помочь хоть кому-то. Советские истребители тоже рассредоточились в погоне за уцелевшими бомбардировщиками. И мессеры в итоге сумели прикрыть несколько групп, общей численностью до 50 самолетов, считая дюжину уцелевших мессеров. Почти все они добрались домой, потеряв по дороге пару юнкерсов от зенитного огня. Из прорвавшихся к Молодечно полутора десятков самолетов не уцелел никто. Все пропали в плотной завесе зенитного огня и в горячих объятиях МиГов-59 авиадивизии. 22 июня, воскресенье, время 03:20, небо близ Барановичей. Обо всех подробностях узнаю позже, а пока наслаждаюсь зрелищем. Немцы прохлопали начало атаки. За стрельщиками выступили «Чайки» и 153, снаряженные «Эрысами». От стрельбы реактивными снарядами не жду ничего особенного. Точность там не ночевала. Я ждал и дождался удара по немецким нервам. Когда армаду перечеркивают десятки огненных стрел, впадаю в состояние эйфории, подобно наркотической. Гляди-ка, они еще в кого-то угодили. Два пылающих комка падают вниз. Или три можно записать на счет ракет. Уже не разберешь. Начинается стрельба. Немецкие самолеты разбили строй. Заметались. Воздушная схватка, как обычно, сразу после начала, принимает характер уличной потасовки. Мы договорились с копцом сразу. Летчики с небольшим опытом должны заниматься юнкерсами 87, они самая легкая добыча. Асы рубятся с мессерами и юнкерсами 88. Замечаю первый таран. Мессер и шачок падают одновременно. От обоих отделяются и расцветают парашютами темные фигурки. Только наш дома, а немца ждет не очень комфортный и очень непочетный плен. Вряд ли пехотинцы пристрелят сразу, а злиться мы еще не успели. Никто пока не видел, как они будут расстреливать колонны беженцев и санитарные машины и поезда. Тараны мы тоже заранее одобрили. Согласен разменивать с немцами истребители один к одному. У немецких асов 2 года войны за плечами, сотни часов налета. У многих счет сбитых вражеских машин идет на десятки. Так что сбитый над нашей территорией мессер — это минус машина и опытный пилот для Люфтваффе. И всего лишь потеря одной, обычно устаревшей, машины для нас. Наш-то летчик вернется в родной полк и получит новый самолет, лучше прежнего. Тараны и для мигов разрешены. Яком не рекомендовал, считаю Як-1 на сегодняшний день самой лучшей машиной, которых у меня, к тому же, мало. Допустимо только для ссаживания немецких асов первой величины. Все, недолго музыка играла. По первому впечатлению сбито десятков 5 немцев, 40, как позже уточняет Сокол, то бишь, капец. Остальные улепетывают назад, кидая бомбы, куда попало. Горючие пока есть, можно гнать, а если что, сесть в кабрина. Мы у себя дома, у нас под каждым кустиком и стол и дом. О чем и говорю связисту, передай, пусть гонит до упора и садится в кабрина. Там заправиться и вернуться домой. Летим ближе, это я летчику, поглядим, что возле Бреста творится. И вот здесь мы нарвались. Очень мне не понравилось, когда при пролете над Кабрино, связист доложил, что почти все каналы забиты помехами. Глава 15. Горячая встреча. 22 июня, воскресенье, время 03:50. Г. Барановичи, резервный штаб округа. Дежурного по связи мне, быстро. Утробным рыком обрываю доклад дежурного по штабу. От броневика до крыльца дошел таким широким шагом, что догнать можно было только бегом. Меня рвет изнутри бешенство. Вот суки эти мемуаристы-документалисты, писаки и киношники, наполненную жидким дерьмом каску им всем на голову. Обо всем писали, подвиг народа во всех красках и всех ракурсах. Тут тебе и русиш партизанин, и матросов, и гостила, но хоть бы одна тварь рассказала, что рэп, радиоэлектронная борьба, уже тогда существовала. Блядский высер. Будет ли моя глушилка Мейдбай Никоненко работать, еще неизвестно, а немцы это в рабочем порядке используют. Радиоэфир, оказывается, уже давно поле боя, где у нас конь не валялся, где у нас нет радиосвязи. Гневно, будто он в чем-то виноват, вопрошаю подскочившего капитана-связиста. Тот быстро перечисляет. Вытаскиваю в памяти карту. Получается круг с центром близ Бреста и радиусом чуть больше половины расстояния от Бреста до Барановичей. Слушай приказ, хоть наизнанку вывернитесь, но чтобы связь была со всеми соединениями, начиная от дивизии. Разрешите доложить, товарищ генерал армии, гражданская телефонная сеть работает почти везде. Разрешите пользоваться ей, только не секретные доклады, с использованием позывных. Разработайте какую-нибудь кодировку для устной речи. Возникает одна идея. Пиндосы в свое время придумали. Найдите среди красноармейцев и призывников представителей редких народностей со своим языком, любым, кроме распространенных, каких-нибудь якутов. Обучите их, и пусть работают в паре. Сажайте их на разные концы линий, и тогда им можно разговаривать по телефону открыто. По мере того, как объясняю, лицо капитана светлеет, глаза светятся восхищением перед гением командующего. Они, спецы по связи, не догадались, а генерал додумался. На самом деле, затупил твой генерал, как ученик школы для дураков. Догадаться, что немцы тут же слепят из радио новый вид оружия, не мог, хотя это в воздухе витало. Пока иду, успокаиваюсь. Дежурный нет, не успокаивается, пока обо всем не доложил. Так и крутится сбоку, поливая меня пулеметной скороговоркой. Дослушиваю его у дверей в кабинет. Копца и весь остальной командный состав ко мне. Всех, кто здесь. Часы показывают без 4:04. Пока народ собирается, размышляю, как бы мой резкий отлуп не вышел мне боком. Ладно, только мне. А если после такого жуткого афронта немцы пойдут на попятную, заявят о неспровоцированном нападении на невинное Люфтваффе и обвинят СССР в агрессии? Нет, на севере и юге немцы наверняка сильно продвинутся. Но только если начнут. А то ведь могут отыграть назад. Потеря за одну ночь нескольких сотен самолетов за раз может и остановить. Нет, не остановит, очередной раз отвечаю сам себе. Не успеют. Пока доклады дойдут до Берлина, до потери наверняка преуменьшат. Потом начнут разбираться. А приказ уже в войсках, моторы прогреты, пушки заряжены, хлопцы готовы, кони запряжены. И всего минута до команд огонь, в атаку. И тому подобных, как они там на немецком звучат. Просто не успеют приказ отменить. Немного покатал эту мысль в голове. Нет, артподготовка уже идет вовсю. Значит, на попятную идти поздно. Звонит телефон. Комендант Брестской крепости. Очень взволнованный. Товарищ генерал армии. Немцы не прекращают массированный артиллерийский огонь. Бук на всем протяжении форсируют немецкие подразделения. К мосту подходят танки. Мост взорвешь, когда там немцев побольше будет. И дальше по плану. Если что не так, а меня на связи не будет, действуй самостоятельно. Ты знаешь, как, в противовес звенящему от адреналина тону полковника мой голос не просто спокойный, а усталый и даже удовлетворенный. А чего волноваться? В пакете с меткой фаза для Бреста все расписано. Все. Слава ВКПБ. Не смог я сорвать немецкое наступление. Начал понимать всю сложность положения военных только пару месяцев назад. Руководство страной действительно допустило гигантский просчет. Он выражается не вещественными показателями. Катастрофические материальные потери были следствием. И просчет был не в ошибочном прогнозе начала войны. Совсем в другом. Правильно предсказали, неправильно, дело третьестепенное. И неоконченное перевооружение армии тоже не аргумент. Оно на самом деле никогда не кончается. А военные обязаны уметь воевать тем, что есть. И всегда быть готовыми ко всему. Как пионеры. Вина Кремля в том, что он заморочил голову собственным военным. Первая фаза войны им же планировалась, как оборонительная, а устав понуждает к наступлению. Пусть в своей самонадеянности и вере в несокрушимость Красной Армии они считали, что она отразит нападение в считанные часы, допустим. Но эти считанные часы РК должна все-таки обороняться. А так как к обороне не готовились, он, Павлов, исключение, то и часами никак обойтись не могло. Устав РК выявил свою полную ублюдочность в своем нынешнем виде. Его политруки составляли, на основе рецепта для митинговых речей, политработники, а не профессионалы. Плюс к этому Москва невзначай фактически спланировала крупные поражения на первом этапе в своем стремлении наглядно показать себя всему миру, как жертву вероломного нападения подлого агрессора. Мир должен увидеть разбомбленные города, бесконечные толпы беженцев, разбитую и растерянную армию, чтобы поверить в то, что СССР к войне не готовился и готов не был.